Крапива-завоевательница. Существует много разных видов крапивы, поэтому надо уточнить, что мы говорим о самой распространенной у нас крапиве двудомной. На плодородных почвах она может образовывать мощные заросли, иногда вырастая выше человеческого роста. Крапива любит плодородные почвы, и поэтому она всегда готова перебраться с обочин на грядки. Стоит хозяину перестать следить за своим огородом, как его тут же завоюет крапива. Можно сказать, что у крапивы воинственный характер. Это настоящая завоевательница. Она быстро распространяется и завоевывает новые земли благодаря своим многолетним корневищам. Осенью ее стебли отмирают, а под землей остается живое ползучее корневище. Ранней весной на нем появляются новые побеги. Корневища разрастаются во все стороны, и все новые и новые побеги крапивы появляются из-под земли. А уж на завоеванные земли она никого не пустит, ощетинившись своими жгучими волосками.